Глава 5. После допроса Ливерпуля и Мопсика Мишалкин, Лосенок и Герасимов устроили совещание. Нужно было решать, что делать дальше. «Брать надо этого акробата, вот и все!» — сгоряча воскликнул Лосенок. «Как же брать?» — хмыкнул Герасимов. «Во-первых, мы не знаем, кто он такой. А во-вторых, даже если каким-то чудом мы его вычислим и возьмем, то что мы ему предъявим? Слова этих двух оболтусов Мопсика и Ливерпуля, ну, это не доказательство». «Оно, конечно, так», — почесал в затылке Лосенок. «Тем более, что мы и впрямь ничего об этом акробате не знаем. Кто он, как выглядит? Хотя почему не знаем? Еще как знаем! Разве не его мы с тобой сегодня видели с этими обалдуями, Ливерпулем и Мопсиком? Его родимого! А ведь я даже запечатлел его на камеру своего телефона. Вот же он, красавец!» И Лосенок принялся колдовать со своим телефоном. Но тут же и сник. «Да», — сказал он, — «а снимок-то неважный. Снимал-то с неудобной позиции и в торопях. Хотя, я думаю, кое-что можно распознать и на таком снимке. Вот, посмотрите». «Может, у меня получилось лучше?» — спокойно спросил Мишалкин. «Тем более, что я снимал не на камеру телефона, а фотоаппаратом. Давайте поглядим». Действительно, с фотоаппаратом дело обстояло лучше. Снимок был не один, а несколько. Со всех сторон, с близкого и с далекого расстояния, да притом и четкость снимков была на высоте. «Ну, шеф!» — с восторгом произнес Лосенок. «Ну вы даете! Да как же это вы умудрились? Ведь вам и снимать-то было намного неудобнее, чем мне. Вот что значит высокий класс и опыт. Учись, басота!» — глянул Лосенок на Герасимова. «Это тебе надо учиться», — парировал Герасимов. «Снимал-то ты, а не я». «Распечатать надо снимки», — прервал своих подчиненных Мишалкин. «Каждый снимок в нескольких экземплярах. Пригодится». «Это мы мигом, шеф», — воодушевленно отозвался Лосенок, усаживаясь за компьютер. «Уж здесь-то мы и не подкачаем!» В кабинет неожиданно вошел Железняк и в изнеможении опустился на стол. «Ты это отчего такой измочаленный?» — с удивлением спросил Герасимов. «Будто за тобой гнались». «Так ведь со свидания человек вернулся», — тотчас же отозвался Лосенок. «Понимать надо. Свидание с женщиной — дело тяжкое. Это я тебе заявляю авторитетно и со знанием дела. Я прав, друг мой, Архип». «Можно сказать и так», — выдохнул Железняк. «Я ей, понимаешь ли, толкую за дело, а она мне норовит про любовь. Вот как можно работать в таких невыносимых условиях? Тем более, что девочка и впрямь милая». «Вот разгребем дела, и я вам всем устрою ликбез по правильному общению с милыми девочками», — пообещал Мишалкин. «Ну, шеф», — покрутил головой Лосенок, — «я, конечно, извиняюсь, но такой курс я одолел и без вашей мудрой помощи. У меня, если вы не забыли, невеста есть». «Ладно», — выдохнул Мишалкин. «Невеста, жена, влюбленная официантка. Архип, выкладывай, что ты узнал». И Архип выложил. «Да, действительно, наркотик под названием «Тоннель» в башне можно раздобыть очень даже легко и просто. Какими путями он в заведение поступает, того официантка не знает. Зато догадывается, через кого именно он поступает. Об этом догадываются все, кто работает в башне, но молчат. У каждого своя причина, чтобы молчать. А поступает наркотик, по предположениям, через некоего Игоря Баранова, который числится в башне снабженцем. Впрочем, никто в заведении по имени и фамилии его не называет, а называют его по прозвищу. И прозвище это... «Акробат!» — осенила Лосенка. «Я угадал?» «Ну...» — разочарованно протянул Железняк. «Так вы все знаете и без меня. Ребята, мне с вами неинтересно». «Ничего мы не знаем?» — запротестовал Лосенок. «Просто пока ты отсутствовал. Мы тут напали на след одного типажа, которого, представь себе, также кличут акробат. Вот я и подумал». «Точно, акробат», — подтвердил Железняк. «Моя красавица, официантка, так и сказала». «Так вот, что я вам скажу, братцы!» Лосенок в восторге вскочил с места, едва не опрокинув компьютер. «Если вы думаете, что это совпадение, то никакое это не совпадение. Да, и там акробат, и здесь тоже акробат. Более того, теперь мы знаем его имя и место работы. А учитывая, что работает он в башне, в которой этого наркотика что пыли...» В порыве чувств Лосенок не окончил фразы. Да, собственно, ее и не надо было оканчивать. Всем все было понятно и так. Действительно, и там акробат, и тут акробат. Таких совпадений просто не бывает. А потому немедля предстояло решить, что с этим самым акробатом делать. Все понимали, что брать его немедля особого смысла не было. Ведь и в самом деле, что ему предъявишь? В том-то и дело, что ничего вразумительного. Только напугаешь, после чего он непременно заляжет на дно. И оборвется ниточка, которую в данный момент оперативники держали в своих руках. «Попробуем на живца?» — предложил Лосенок. «А что? Самый верный способ. Тем более, что этот живец в наших руках. Точнее сказать, целых два живца?» Никто Лосенку возражать не стал. Все думали так же. «Точно. Лучший в данном случае способ взять акробата на живца». Ливерпуль и Мопсик в два голоса утверждают, что не сегодня, завтра. Акробат должен им позвонить, встретиться и передать партию тоннеля для реализации. Значит, позвонит и встретится. Логика здесь ясна. Самому акробату торговать тоннелем в разнос несподручно. У него, судя по всему, другие масштабы. Он оптовик. В принципе, передать наркотик акробат должен был уже сегодня. Ведь не зря же он назначил встречу Ливерпулю и Мопсику. Но отчего-то не передал. Никакого наркотика при задержании Мопсика и Ливерпуля оперативники не обнаружили. А ведь они обыскали и самих задержанных, и их шикарный Порше. А вот отчего не передал, тут, конечно, был вопрос. И ответов на него напрашивалось целых два. Ответ первый. Акробат для начала решил проверить, насколько Ливерпуль и Мопсик надежны, как будущие розничные распространители. Приедут ли они вовремя, на условленное ли место они приедут, в каком состоянии они будут. Ответ был очень даже логичен. Именно так в большинстве случаев торговцы наркотиками и поступают. Это, можно сказать, та самая формула, по которой они действуют. Что же касается другого ответа, то он вызывал тревогу. Возможно, акробат почувствовал за собой слежку, оттого и не передал Ливерпулю и Мопсику наркотики для реализации. И если это так, то, конечно же, сегодня он Мопсику и Ливерпулю не позвонит. Да и вообще, скорее всего, не позвонит никогда. Именно об этом и размышляли сейчас четверо оперативников. И поскольку все думали об одном и том же, то обмениваться словесными мнениями необходимости у них не было. «Ладно», — подвел итог этому всеобщему раздумию Мишалкин. «Попробуем на живца. Все равно другого способа раскрыть этого акробата у нас нет. Кстати, а где телефоны этих двух славных парней Мопсика и Ливерпуля? Помнится, мы изъяли их во время обыска». «Да, изъяли и выключили, как и полагается», — ответил Лосенок. «Вот они, у меня». «Ну так включи их», — сказал Мишалкин. «И проверь, звонил ли кто-нибудь». «Да, звонили», — ответил Лосенок. «И неоднократно. И одному, и другому». «Ага, ага. Интересно. Даже очень интересно. Я бы сказал, перспективно. Вот, смотрите, входящие звонки и на один, и на другой телефон самые разные. Значит, Мопсику звонили 7 раз, Ливерпулю целых 10, и все с разных номеров. Но есть звонки на оба телефона с одного и того же номера. По 2 звонка и одному, и другому телефону. Причем буквально-таки секундными интервалами. Очень похоже, что кто-то упорно и настойчиво пытался дозвониться до наших молодцев. Вначале 2 раза подряд до Ливерпуля, затем почти моментально 2 раза подряд до Мопсика. Интересно, интересно. Кто бы это мог быть? И почему такая спешка? Шеф, что вы на это скажете?» «Выпиши этот номер на бумажку», — сказал Мишалкин. «Сей момент», — отозвался Лосенок. «Вот, готово». «Проверь», — сказал Мишалкин Герасимову. «Скажи, что срочно». Герасимов молча вышел. Вернулся он скоро, буквально через 5 минут. Вид у него был торжественный и загадочный одновременно. «Вот», — сказал он, — «что наши умельцы узнали. Номер принадлежит некоему Игорю Викторовичу Баранову». «Ого!» — с восхищением произнес Лосенок. «Игорю Баранову! И там, значит, Баранов, и тут тоже Баранов! Только не говорите мне, что это всего лишь совпадение! Везет нам, однако!» Да, это можно было назвать везением, удачей, даже благоволением судьбы, как угодно. И там Баранов, и тут Баранов. И он разыскивает Ливерпуля и Мопсика. Причем разыскивает в срочном порядке, иначе не стал бы звонить 2 раза подряд вначале одному, а затем сразу же другому. А зачем, спрашивается, разыскивает? Ответов здесь, опять же, вырисовывалось целых 2. Или чтобы убедиться, на свободе ли они, или чтобы срочным образом передать им партию тоннеля для реализации. И коль это так, то значит, этот самый тоннель сейчас у него на руках. И кто-то с него требует, чтобы он реализовал его как можно скорее. «Что ж, рискнем», — сказал Мишалкин. «Половим рыбку в мутной водичке. Ну-ка, доставьте сюда этих 2 красавцев». «Ох, и грызутся же должно быть они сейчас», — покрутил головой Лосенок. «Зачем ты меня заложил ментам? А ты зачем заложил меня?» «Прямо театр. Прямо понаблюдать охота сквозь замочную скважину. Ладно, сейчас я их приведу». «Вот что, красавцы», — сказал Мишалкин Ливерпулю и Мопсику, когда их доставили в кабинет. «Вижу, что вы оба живы, и это хорошо. Ну что, не передумали еще выйти отсюда на свободу с чистой совестью?» Красавцы дружно помотали головами. «Вот и хорошо», — стараясь быть предельно серьезным, ответил Мишалкин. «Совершили ошибку, значит, нужно ее исправлять. Я прав?» Мопсик и Ливерпуль дружно кивнули. «Ну а коль мы нашли с вами общий язык, то вот что вы должны сейчас сделать». Решили, что звонить будет Ливерпуль, но не из полицейского кабинета, а из Порше. Так будет надежнее и вернее. Ливерпуля и Мопсика усадили в машину, телефон заранее включили на громкую связь. Сами же оперативники пристроились поблизости так, чтобы им все было слышно. Акробат отозвался сразу же, будто бы он ждал, когда Ливерпуль ему позвонит. А может, и вправду ждал, как знать. «Алло!» — сказал Ливерпуль. — «Это я». — «Слышу, что ты», — ответил акробат, и голос у него был раздраженным. — «Куда это вы оба пропали? Звоню, а телефоны выключены. В чем дело?» — «Да так», — беспечным тоном ответил Ливерпуль. — «Зависли тут с девчонками. А чтобы никто не мешал, мы отключили телефоны. Сам понимаешь, в такой ситуации телефоны только мешают». Вся эта фраза была заранее придумана оперативниками. Для пущей убедительности Лосенок даже прорепетировал ее с Ливерпулем 5 или 6 раз. «Вот так и говори», — напутствовал он Ливерпуля. «Именно таким тоном и такими словами». «Ты где сейчас?» — спросил акробат. «В машине вместе с Мопсиком», — ответил Ливерпуль. «А что?» «Переключи телефон на видеосвязь», — потребовал акробат. «Зачем?» — не понял Ливерпуль. «Сказано, включи». «Ну, включил». «Покажись на камеру». «Ну, вот он я». «Поверти телефоном вокруг». «Ну...» Ливерпуль, недоумевая, повел телефоном вокруг себя. Должно быть, акробат на другом конце линии увидел и Мопсика, и салон машины, и остался увиденным удовлетворен, потому что никаких других требований он больше не выдвинул. «Через 30 минут я жду вас на условленном месте». Тон, которым акробат произнес эти слова, напоминал категоричный приказ. «Успеете?» «Успеем», — ответил Ливерпуль. «Мы тут неподалеку». Он, наверное, хотел сказать еще что-то, но акробат отключил видеосвязь. «Где это условленное место?» — спросил Мишалкин. «Там», — ответил на этот раз мопсик. «В том самом переулке, где вы сегодня нас повязали». «Понятно», — ответил Мишалкин. «И что нам делать теперь?» — спросил Ливерпуль растерянным тоном. «Выполнять наши инструкции», — четко произнес Мишалкин. «И не вздумайте хитрить. Иначе не видать вам свободы, и никакой папа вас не спасет. Вы меня поняли?» «Да, да», — дружно закивали Ливерпуль и мопсик. «Мы сделаем все как надо». «Тогда поезжайте на своей машине на условленное место, а мы поедем за вами. Когда приедете, остановитесь, заглушите мотор и ждите. Если акробата не окажется поблизости, позвоните ему и сообщите, что вы прибыли. И ничего больше». Порше дернулся один раз, дернулся другой и тронулся с места. Мишалкин и Железняк поехали следом. Ехали они на этот раз на другой машине, которую майор ради такого случая выпросил у начальника уголовного розыска. Лосенка и Герасимова с ними не было. Они отправились на условленное место загодя, причем также в другой машине. Машина эта была рабочей вахтовкой, а сами Герасимов и Лосенок были одеты в костюмы водопроводчиков. Это чтобы акробат, при всей его бдительности, не заподозрил в них оперативников. Порше быстро доехал до места. Мишалкин и Железняк, как привязанные, ехали следом. Прибыв на место, Порше еще раз дернулся, остановился и заглох. Мишалкин и Железняк, оставив машину за углом, с отсутствующим видом пошли по тротуару, постепенно приближаясь к Порше. Лосенок и Герасимов находились неподалеку. Изображая водопроводчиков, они пытались открыть крышку канализационного люка. То ли крышка и в самом деле не поддавалась, то ли Герасимов с Лосенком делали вид, что она намертво заблокировалась. Но факт оставался фактом. Крышка упорно не желала открываться. И Лосенок на весь проулок поносил ее самыми отборными словами, которые присутствуют в лексиконе любого уважающего себя водопроводчика. «А вот и наш клиент», — вполголоса произнес Железняк. «Вижу», — также тихо ответил Мишалкин. «Двигается прямо как зверь», — хмыкнул Железняк. «Осторожный человечек, бдительный». Акробат подошел к Порше, осмотрелся и побарабанил пальцами в окошко. Задняя дверца автомобиля распахнулась, и акробат, еще раз осмотревшись, сел внутрь. Тотчас же к машине с двух сторон подскочили Мишалкин и Железняк. По предварительной договоренности, задние дверцы авто не должны были быть запертыми на замки, они и не были заперты. Мишалкин вломился внутрь машины с одной стороны, а с другой на сиденье с размаху плюхнулся Железняк. Что же касается Герасимова и Лосенка, то они не должны были приближаться к машине. Они выполняли роль подстраховщиков, потому что акробат мог прибыть навстречу не один. «Всем сидеть и не двигаться!» — свирепым голосом заорал Мишалкин. При этом он будто клещами ухватил руками акробата за локоть. С другого боку точно такое же действие проделал и Железняк. Теперь акробат не мог свободно двигаться, а значит, не мог тайком избавиться от наркотиков, если, конечно, они при нем были. Впрочем, он и не пытался двинуться, а тем более вырваться из цепкой хватки оперативников. Он был совершенно спокоен или, может, делал вид, что спокоен. Кто его знает? Второе было гораздо хуже первого. Если человек, застигнутый врасплох при совершении преступления, может сохранять спокойствие и выдержку, это очень опасный человек. Он хуже зверя, потому что зверь, загнанный в угол, ведет себя совсем по-другому. Он пытается вырваться на свободу. «И что дальше?» — бесстрастным тоном спросил акробат. Вместо ответа оперативники свободными руками бегло и умело принялись обыскивать акробата. И очень скоро они нашли то, что и хотели найти. Сероватый порошок, расфасованный в отдельные маленькие полиэтиленовые пакетики, которые были соединены в общее целое. По сути, это была длинная полиэтиленовая лента со множеством отдельных кармашков, и в каждом кармашке находилось одно и то же содержимое — сероватый порошок. «Вот что дальше», — ответил Мишалкин, извлекая ленту из-под одежды акробата. «Еще какие-то вопросы у тебя будут?» Акробат ничего не ответил, лишь передернул плечами. Он по-прежнему казался спокойным и невозмутимым. «А тогда прошу из машины», — сказал Мишалкин. Все так же спокойно и невозмутимо акробат вышел из автомобиля. «Протяни руки», — сказал ему Железняк, доставая из кармана наручники. Акробат, не глядя на Железняка, протянул ему руки, но как только сталь коснулась его запястий, он вдруг сделал кульбит в воздухе, буквально-таки перевернулся через голову и, таким образом, оказался от Железняка и Мишалкина на расстоянии 2, а то, может, и 2,5 метров. И тотчас же побежал по переулку. «Ах ты ж собака!» — только и сказал ошарашенный Железняк. Понятно, что ни он сам, ни Мишалкин просто не ожидали от акробата такого поступка. Зато, похоже, что-то подобное ожидали Лосенок и Герасимов. Когда акробат оказался рядом с ними, Лосенок неожиданно бросился ему под ноги. Акробат не успел ни притормозить, ни свернуть. Он запнулся у Лосенка и со всего маху упал на асфальт. И тут же сверху на него навалился Герасимов. Пока акробат приходил в себя, Герасимов успел защелкнуть на его запястьях наручники. Но даже в таком безвыходном положении акробат пытался вывернуться, стряхнуть себя Герасимова, подняться и бежать дальше. Пытался, да ничего у него не получилось. Во-первых, Герасимов сам по себе был грузноват и тяжеловат. А во-вторых, попробуй-ка вскочить на ноги, когда на твоих запястьях наручники. «Лучше не трепыхайся», — спокойно посоветовал акробату Герасимов. «А то ведь ненароком втопчу тебя в асфальт так, что соскребать потом придется». «Вот теперь, кажется, я понимаю, почему этого парня прозвали акробатом», — проворчал Лосенок, вставая. «Слышь, а ты и вправду акробат, что ли?» Но акробат на это ничего не ответил. К ним уже бежали Мишалкин и Железняк. Акробата подняли с асфальта, для острастки встряхнули его за шиворот и повели к машине, стоявшей за углом. Когда его вели мимо Порше, оттуда раздался истошный крик. Похоже, это кричал «Ливерпуль», а может, «Мопсик», а может, и оба разом. Кто его разберет? «Акробат!» — вопили из Порше. «Это не мы! Мы не виноваты! Мы тебя не сдавали! Это они сами!» Акробат никак не отреагировал на эти крики. У него лишь нервно дернулись уголки губ.